Вопрос седьмой. Что мы можем сказать о структуре нашей Вселенной? Опираясь исключительно на идею космической эволюции, наука построила множество гипотез и моделей структуры Вселенной. К пророкам новой космологии, по определению Хейкмана, относятся, например, Фридман, Эйнштейн, Мильне, Йордан, Хойл, Гамов, Пензиас и Вильзон. Все усилия науки определить пространственную структуру Вселенной, например, открытая или замкнутая, конечная или бесконечная, трех- или четырехмерная, положительно или отрицательно искривленная, по сегодняшний день окончились неудачей. Известный астроном Хейкман высказывается об этих усилиях в своей книге «Звезды, космос, модели мира», страница 129. Следующим образом. Творческие способности человеческого духа велики. Создание всеобщих картин мира поэтому происходит довольно успешно. И один критик недавно пытался утверждать, что число космологических теорий обратно пропорционально числу известных фактов. К одному важному выводу в связи с этим пришел астрофизик Вайдеман на 16-м Всемирном конгрессе философов в Дюссельдорфе в 1978 году. Цитата. «В основе космологии лежит больше философских утверждений, чем в какой-то другой отрасли естествознания. Если же, с другой стороны, мы вынуждены сузить границы того, что мы называем наукой, и не можем надеяться научно ответить на фундаментальные вопросы космологии, тогда следует допустить, что Вселенная по своей сути непознаваема. Наука должна примириться с тем, что существуют вопросы, на которые невозможно дать ответ. Нам остается лишь теория о наших знаниях». Конец цитаты. Об этом сообщает и Библия. Центральный стих о невозможности постижения Вселенной мы находим в книге Иеремии, 31 глава, 37 стих. «Если небо может быть измерено вверху, и основания земли исследованы внизу, то я отвергну все племя Израилева за то, что они делали». Здесь Бог объединяет результаты астрономических исследований и путь одного народа, две совершенно независящие друг от друга вещи, в одно общее высказывание. Одна часть высказывания является обетованием верности Божьей к Израилю, а другая полностью соотнесена с ней. Никакому астрономическому и геофизическому исследованию никогда, несмотря на большие усилия, не удастся раскрыть структуру Вселенной и внутреннее строение Земли. Поскольку Бог сдерживает данное по отношению к Израилю обещание, то можно не сомневаться, что упомянутые выше цели исследований, которые поставила перед собой астрономия и геофизика, никогда не будут достигнуты. Поэтому цель, поставленная британским астрофизиком Хокингом, остается утопией. «Я поставил перед собой цель полностью понять Вселенную, выяснить, почему она такая, какая она есть, и почему она вообще существует». Ответ на этот вопрос, пишет он, был бы окончательным триумфом человеческого разума.